Третье. Недели через две дядя Алёша снова приехал к нам на подводе. В Хилкове он снял избу, и для хозяйства ему понадобилась посуда. Нужно было закупить сахару и какие-то сельскохозяйственные орудия. Собираясь возвращаться, он предложил моим родителям отпустить с ним и меня. «Хочешь поехать с дядей Алёшей?» — спросила меня мать. «Разлука с матерью всегда была для меня в тягость, а тут я сам по собственной охоте могу уехать. Но ведь я уже теперь большой, мне 13 лет, и я ответил, что поеду, хотя в моем сердце перемешивались два противоположных чувства». Радость предстоящей жизни на новом месте и горечь разлуки с матерью. И я поехал. От радости забыл захватить свои приспособления для ловли бабочек. Дивная была дорога, поля, луга, изредка рощи, дали неоглядные, там и сям села с колокольнями. Деревни поменьше, воздух чистый, солнце, голубое небо с белыми облаками. Начинавшаяся колоситься рожь предвещала хороший урожай. Приехали поздно вечером, уже в сумерки, наскоро поели. Тетя Теся показала мне в сенях на помосте место, где я буду спать. И я сразу заснул, а на следующее утро дядя Алёша повел меня в яблоневый сад. Как много тогда в Тульской губернии, да, наверное, и везде, в черноземных и в нечерноземных местах, было фруктовых и прежде всего яблоневых садов. Вокруг каждого дома, по городам и селам, вокруг церквей росли фруктовые деревья. В ту весну яблони цвели обильным цветом. Богородицк был весь белый от цветущих яблонь. И, наверное, вся Средняя Россия тоже побелела. Гражданская война кончилась. Люди возвращались к мирному труду. Забыл, в каком романе тех лет рассказывается, что цветущие яблони бодрили людей, вселяли в них надежду на лучшее будущее. Только в романе говорилось о будущем социализме, а на самом деле, распахивая землю и засевая ее, крестьяне думали о лучших временах для себя, для своей семьи. Кроме Лопухинского сада, 14 десятин, в Хилкове был яблоневый сад одного зажиточного крестьянина, 10 десятин, вокруг церкви 2 десятины и еще сколько-то у каждого крестьянского двора. Наверное, и в соседних селах столь же много раскинулось яблоневых садов. А сколько их осталось теперь? Наверное, сады помещичьи и церковные давно распаханы, либо заросли бурьяном. Яблоки и отчасти вишни и груши стали неизменной пищей отощавших за годы голода и гражданской войны людей. Избытками яблок и груш кормили свиней и гнали из яблок самогон. Дядя Алёша показал мне на обширный, с густой травой заливной луг, по той же, что и в Богородицкой реке, у Пёрти. 12 десятин раньше принадлежало Лопухиным и давало кое-какой доход. Фруктовый сад начинался почти сразу же за церковью, засаженный дедушкой Сергеем Алексеевичем, когда в конце 80-х годов он купил имение. Мы прошли сад и очутились у заросшего бурьяна бугра. К реке и в противоположную сторону расходились липовые аллеи. Этот бугор еще 5 лет назад был домом, где обитала многочисленная и дружная семья Лопухиных, куда к гостеприимному хозяину приезжали друзья. И вся эта бьющая ключом жизнь рухнула, и дом погиб в пламени пожара. Дядя Алёша показал мне осколки цветных печных кафелей. Он их разыскал на пожарище и сложил в кучку. Мы прошли дальше, через старый фруктовый сад, посаженный еще предпоследним владельцем имения. Яблони стояли, протягивая корявые сучья. Некоторые засохли. Тут требовалось приложить руки, отдельные сучки отпилить, иные яблони вовсе выкорчевать, на их место посадить молоденькие. Словом, привести сад в порядок. Дядя Алёша об этой реконструкции много раз говорил. Отметил яблони, подлежавшие уничтожению. Но дальше зарубок на стволах дело не пошло. Мы вышли на опушку, на межу, и сели там на лавочку, называвшуюся Богородицкой скамейкой. Дядя Алёша закурил трубку. Отсюда открывался обширный вид на долину Упёрты, которая, начиная от Богородицка, была запружена несколькими плотинами и потому выглядела вполне широкой. На горизонте едва различался Богородицк. Высился тонкий шпиль колокольни на графской стороне. А совсем близко от нас, в какой-нибудь полуверсте, раскинулось село с новыми янтарно-желтыми соломенными крышами на новых избах, с новой кирпично-красной церковью. История этого села Калычева весьма примечательна. Во времена крепостного права оно принадлежало хилковскому барину. Близость деревни его раздражала. Пели девки-петухи, лаяли собаки, мычали коровы. В конце 50-х годов прошлого столетия он насильственно переселил крестьян за несколько верст. На новом месте им жилось плохо. Колодцы копали глубокие, но воды было мало, и она отличалась солоноватым вкусом. И скот пасти приходилось на скудном каменистом выгоне. 60 лет жили крестьяне, вспоминая тихую прозрачную Упёрту, и детям своим передавали рассказы о чистой воде, о тучных лугах. Летом 1917 года, никого не спрашиваясь, они снялись со своих неприютных мест и за неделю построились там, где жили их отцы. А чтобы закрепить свое самовольное переселение, в течение нескольких месяцев они возвели кирпичную церковь. Дядя Алёша занимался садом примерно так, как раньше занимались своим хозяйством помещики. Вставал утром поздно, тетя Теся его кормила, и он отправлялся в сад. Там всеми делами заправляли хромой Андрей и один старичок. Под их руководством 2-3 хилковские бабы окапывали яблони, ухаживали за огородом, а они оба возились с яблонями, где обрезали, где прививали, подставляли подпорки под начинавшие тяжелеть ветви. Дядя Алёша садился со своими помощниками, закуривал трубку, выслушивал их доклады, давал советы, всегда очень дельные, но не всегда годные для осуществления на практике. Потом он шел к бугру, где раньше был дом. Постояв там некоторое время в раздумье, он шел дальше к Богородицкой скамейке, садился там и снова закуривал трубку. Если было жарко, он шел на реку, раздевался, бросался в воду, доплывал до противоположного берега и обратно. Голый сидел на берегу и курил. К обеду возвращался домой. После обеда спал. Потом садился на лавочку. К нему подходили хилковские старики. Он вел нескончаемые беседы, а после ужина уходил к учителю или священнику. И до глубокой ночи втроем они дулись в преферанс. Второй арендатор Чистозвонов при мне только однажды приезжал в Хилково. Он готовился к большому и ответственному делу – реализовать будущий урожай сперва летних сортов яблок, потом зимних. А урожай предвиделся небывалый. О таком говорят, что даже старожилы не запомнят. Тетя Теся была полной противоположностью своему медлительному супругу. Энергичная, никогда не падающая духом, она, несмотря на свою беременность, целыми днями суетилась, готовила обед, доставала в селе продукты, искала своего постоянно где-то пропадавшего, хронически обкаканного сыночка, бегавшего, как и все тогдашние малые дети, вообще без штанов. Она стирала, возилась в огороде и, не имея никаких медикаментов, лечила жителей окрестных сел, за что получала то горсточку пшена, то пару яичек. Дядя Алёша ей только советовал, что посадить в огороде, как лечить, что приготовить на обед. Вообще он всем подавал очень хорошие советы, пригодные на все случаи жизни. В теории все у него выходило дельно и толково. «Однажды я взялся колоть дрова». Дядя Алёша сел со своей трубочкой рядом и начал мне объяснять, как поставить полено, куда, учитывая расположение сучков, наносить удары топором. Словом, преподал мне стройную теорию колки дров. Я был малосильным, мучился, пыхтел, а он... Нет, чтобы встать и хотя бы один раз стукнуть топором, предпочитал наблюдать и давать советы. И сейчас, когда мне приходится колоть дрова, я действую согласно теории дяди Алёши. Четвёртое. В Упёрте водилось много рыбы разных пород. Дядя Алёша мог часами рассказывать, при каких обстоятельствах в пору его детства были пойманы рыбы невиданных размеров. В сеном сарае, единственной постройке, уцелевшей при разгроме имения, от сочленения стропил свешивалось длинное удилище с камнем, привязанным к его тонкому концу. Предполагалось, что, высохнув, оно приобретет невиданную гибкость, и дядя Алёша отправится ловить карпов на хлеб, смоченный конопляным маслом и без поплавка. Удилище при мне все висело. и, наверное, через сколько-то лет попала в печку. Да, рыбы в уперте было действительно много. С хилковскими мальчишками я ежедневно уходил на реку под плотину мельницы и приносил целую снизку до полсотни окуньков, плотвичек и уклеек. И очень бывал доволен, когда тетя Теся говорила, каким подспорьем в их питании является мой улов. Да чего же удивительным инженерным сооружением являлись ныне совсем исчезнувшие эти изобретения русской смекалки – водяные мельницы. Два больших колеса с лопастями вращались потоком воды. С помощью нескольких шестерен терлись друг от друга два каменных диска жерного, в которые по одному лотку подавалось зерно, а по другому лотку сыпалась мука. Спрятанные под крышей деревянного здания жернова гудели, клубами вздымалась мучная пыль. Изредка появлялся у колес белобородый, весь в муке мельник. Что-то поправлял в лопастях колес и вновь исчезал внутри мельницы. А мы, мальчишки, сидели на корточках молча. Из-за гула не слышали своих голосов. Глядели на поплавки и то и дело вытаскивали рыбок. Поспели вишни. Я забросил рыбную ловлю и с утра уходил в сад. Там залезал поочередно на одно, на другое, на третье дерево и наедался так, что, приходя домой, за обедом почти ничего не ел. Начали поспевать яблоки. Я наедался ими, набивал карманы, прятал их за пазуху и вообще перестал обедать. По своей питательности яблоки заменяли остальную еду. Хлеб, воду, овощи, молоко. Тетю Тесю сперва беспокоило полное отсутствие у меня аппетита. А потом она махнула рукой и больше не настаивала, чтобы я ел. Как разнообразны были сорта яблок в Хилкове. По форме, по окраске, по вкусу. Летние сорта – грушовка, ранет, аркад, анис, коричная, белый налив, мирончики, коробовка. Основными сортами являлись зимние, поспевавшие позднее и сохранявшиеся до весны. Боровинка, титовка, скрижапель, пипин, апорт. Особенно вкусный штрифель и царица яблок, несколько разновидностей антоновки, окраски от бледно-желтой до оранжевой. Сейчас в Москве продаются, может быть, и красивые, но пресные и совсем безвкусные разные заморские яблоки. А русские яблоки моего детства изредка попадаются лишь на рынке участников. Однажды хромой Андрей навалил полную телегу яблок и поехал по деревням их продавать и менять на продукты. К вечеру он вернулся без яблок, но зато привез пшена, яиц и какие-то тысячи денег. Он жаловался, что ему одному трудно справляться. В каждой деревне телегу окружают мальчишки и норовят стащить яблоки. А их надо насыпать в мерку, да еще принимать продукты, да еще лошадь держать. «Хочешь поехать?» — спросил меня дядя Алеша.